Глава 21. Если бы старейшины конгрегационалистской общины Виндзор-Шоулс узнали, что Сэмюэл Шарп, умный блестящий адвокат, ведавший финансовыми делами церкви, известен в Северном Хартфорде и Южном Спрингфилде, штат Массачусетс, как Сэмми Банкомет, вечерние богослужения были бы отменены на целый месяц. К счастью, они так и не сделали этого открытия, и конгрегационалистская церковь продолжала относиться к нему благосклонно. Он изрядно приумножал церковную казну и во время кампании по сбору средств сам щедро жертвовал. Конгрегационалистская община Виндзор-Шоулс, как, впрочем, и почти все в городе, была весьма расположена к Сэмюэлу Шарпу. Мэтлок узнал обо всем этом в кабинете Шарпа, в его заведении Виндзор-Вэлли-Инн. Половину рассказали ему грамоты, висевшие в рамках на стенах, а Джакопо Бартолоцци охотно досказал остальное. Джакопо постарался, чтобы Мэтлок и его английский друг поняли, что заведение Шарпа не имеет добрых традиций Эйвонского плавательного клуба. Холден превзошел все ожидания Мэтлока. Несколько раз он чуть не расхохотался, глядя, как Холден берет $100-долларовые банкноты, спешно доставленные в Уэбстер взмыленным Алексом Андерсоном, и небрежно помахивает ими перед крупье. Холден играл умно, осторожно и вскоре выиграл на 9 000 больше, чем было в банке. К концу вечера он сократил свой выигрыш до нескольких сотен, и хозяева Виндзор-Вэлли-Инн вздохнули с облегчением. Джеймс Мэтлок выругался. Второй вечер подряд не везет, но отнесся к своему проигрышу в $1200 спокойно, как и следовало отнестись к такой мелочи. В 4 часа утра Мэтлок и Холден сидели вместе с Айелло, Бартолоцци, Шарпом и двумя их друзьями за большим дубовым столом в ресторане, оформленном и обставленном в колониальном стиле. Кроме них здесь никого не было. Официанты, двое мальчиков с кухни, помогали убирать. Залы для азартных игр на 3-м этаже закрылись. Тучный Айелло и толстый коротышка Бартолоцци наперебой расхваливали своих клиентов. Каждый считал, что другому было бы неплохо познакомиться с мистером и миссис Джонсон из Кантона или с неким доктором Уотсвортом. Что касается Шарпа, то он больше интересовался Холденом и постановкой дела в Англии. Он рассказал несколько смешных историй о своем посещении лондонских клубов и о том, как в разгар игры он запутался в английской денежной системе. Бертолоцци спросил у Холдена, куда он направляется дальше. Ответ Холдена пришелся как нельзя кстати. Мэтлок давно ждал подходящего момента. «К сожалению, мне трудно сейчас говорить о маршруте. Я просто подумал, что вы непременно должны заглянуть ко мне в Эйвон», — пояснил Бартолоцци. «Вам понравится». «Наверняка понравится. Загляну как-нибудь в другой раз. Джонни свяжется со мной на будущей неделе». Мэтлок потянулся к пепельнице и потушил сигарету. «Мне нужно быть в Карлайле. Так, кажется, он называется». В разговоре наступила еле заметная пауза. Шарп, Айелло и один из их друзей переглянулись. Бартолоцци, однако, вроде бы ничего особенного не заметил. «Это там, где университет?» — спросил он. «Совершенно верно», — ответил Мэтлок. «Я, возможно, остановлюсь в Кармаунтском загородном клубе или на парусно-лыжном курорте. Вы, наверное, знаете, где это?» «Наверное, знаем», — мягко рассмеялся Айелло. «А какое у вас дело в Карлайле?» — спросил человек с сигарой, которого никто не потрудился представить. «Это уж мое дело», — улыбнулся Мэтлок. «Я просто так спросил. Я совсем не хотел вас обидеть. А вы меня и не обидели. Ого, черт побери, 4:30. Вы, джентльмены, чересчур гостеприимны». Мэтлок отодвинулся вместе со стулом, готовясь встать. Однако у человека с сигарой был еще один вопрос. «А ваш друг едет с вами в Карлайл?» Холден предусмотрительно поднял руку. «Простите, маршруты мы не обсуждаем. У меня чисто туристские планы. Нам в самом деле пора». Оба поднялись. Поднялся и Шарп, опережая остальных, он сказал: «Я провожу ребят до машины и покажу, как выехать. А вы подождите меня здесь. Нам нужно рассчитаться. Я ведь должен тебе деньги, Рокко, а Фрэнк должен мне. Может, я еще и останусь при своих». Человек с сигарой, это, очевидно, и был Фрэнк, рассмеялся, а Йелла тупо уставился на них, но через несколько секунд до него дошло. Шарп хочет, чтобы все дождались его. Шарп проводил их до почти уже пустой стоянки. В Виндзор, Вэлли и Инн гости не задерживались на ночь. «Мы не очень любим, когда у нас остаются ночевать», — пояснил Шарп. «Нас знают в основном как хороший ресторан». «Я это могу понять», — сказал Мэтлок. «Джентльмены», — начал немного запинаясь Шарп, — «вы разрешите обратиться к вам с просьбой, которая может показаться невежливой?» «Валяйте». «Я хотел бы поговорить с мистером Мэтлоком с глазу на глаз». «Ну, разумеется», — сказал Холден. «Я все прекрасно понимаю. Вы тут поговорите, а я немного пройдусь». И он неторопливо удалился. «Славный Майл этот ваш английский друг», — сказал Шарп. «Не то слово. Так в чем дело, Сэмми?» «Несколько разъяснений, как мы говорим в суде. А именно, я человек осторожный, но также и любопытный. Как вы убедились, у меня хорошо отлаженная организация». «Это видно. Мы расширяемся медленно, но верно. Принято к сведению. Я опытный юрист, и я горжусь тем, что не делаю ошибок». «К чему вы клоните?» «Мне кажется, и должен быть с вами честен, это пришло в голову также моему партнеру Фрэнку и Рокко Айелло, что вы посланы сюда, чтобы понаблюдать за нами». «А почему вы так считаете?» «Почему?» «Такие игроки с неба не сваливаются. У вас влиятельные друзья в Сан-Хуане. Вы знаете все наши заведения как свои пять пальцев. Затем у вас очень богатый, очень милый коллега из Лондона. Но главное, и я думаю, вы это понимаете, ваше упоминание о Карлайле. Будем откровенны. Все это кое во что складывается». «Разве?» «Я не лезу на рожон. Я ведь сказал вам, я человек осторожный. Знаю правила, не задаю лишних вопросов и не говорю о вещах, которые меня не касаются. Тем не менее, генералы должны знать, что у них в организации есть несколько умных, даже честолюбивых лейтенантов. Кто угодно вам это скажет». «Вы хотите, чтобы я дал о вас хороший отзыв?» «Ну, что-то в этом роде. Я человек ценный. Уважаемый адвокат, мой партнер, очень преуспевающий страховой маклер, мы всегда в выигрыше». «А что вы скажете про Айеллу? Вы как будто с ним на дружеской ноге». «Рокко хороший парень. Может, не самый умный, но надежный. К тому же добрый. Но смешно его ставить рядом с нами». «А Бартолоцци?» «А Бартолоцци мне сказать нечего. Вы должны сами решить, что он собой представляет». «Не говоря ничего, вы говорите очень много». «По-моему, он слишком много болтает. Такой уж у него характер. Он действует мне на нервы. Но все-таки это не Рокко». Мэтлок вдруг понял, что произошло. Все вполне логично. Он сам это спланировал, а теперь чувствовал себя почему-то сторонним наблюдателем. Он и на себя смотрел как бы со стороны. Он вошел в мир Немрода чужаком, возможно, даже чужаком, вызывающим подозрения и уж, конечно, не внушающим доверия. И однако это недоверие породило уважение к нему. Было ясно, что он — птица высокого полета, эмиссар высших эшелонов власти, и его следует бояться. Он шел по краю пропасти, но свернуть с этого пути уже не мог. «Вы отлично малый, Шарп, и чертовски умный к тому же. Что вы знаете о Карлайле?» «Ничего, решительно ничего». «А вот теперь вы врете, и это уже не умно». «Но это правда, я ничего не знаю. слухи разные доходили. Какие слухи? Выкладывайте, это в ваших же интересах. Просто слухи. Что-то вроде собрания клана, встреча очень высокопоставленных лиц, предстоит выработать соглашение. Речь идет о Немроде. Сэмми Шар прикрыл глаза. «Вот теперь вы заговорили на языке, который я не желаю слышать», — произнес он, не открывая глаз. «В таком случае вы ничего и не слышали. Можете быть уверены, из протокола это вычеркнуто». «Окей, вы молодчина. Но когда вы вернетесь, не стоит обсуждать эти слухи. Так мог бы поступить лишь глупый лейтенант. Не только глупый, безумный». «Зачем же вы им велели остаться? Ведь уже поздно. Если честно, то я хотел узнать, что они думают о вас и о вашем английском друге. Но поскольку вы упомянули некое имя, никакого обсуждения не будет. Я ведь уже говорил, что знаю правила». «Прекрасно. Я вам верю. Вы далеко пойдете. А теперь вам пора вернуться. Впрочем, еще одно. Я хочу... Мы хотим, чтобы вы позвонили Стоктону в Кармаунт и Кентеру на парусно-лыжный курорт. Скажите им, что я ваш друг и собираюсь заглянуть к ним. Это очень важно, Сэмми. Больше ничего». «С удовольствием позвоню. А вы не забудьте передать мои наилучшие пожелания вашим друзьям». «Не забуду. Вы отличный малый». «Стараюсь. Что еще человек может сделать?» Предрассветную тишину разорвало 5 громких выстрелов. Звон разбитого стекла, топот ног, крики, треск ломающейся мебели. Мэтлок бросился на землю. «Джон! Джон! Я здесь, у машины. Вы не ранены?» «Нет. Не двигайтесь». Шарп бросился в темноту, забился в угол, словно хотел вжаться в кирпич, и вытащил из внутреннего кармана револьвер. Сзади снова послышались выстрелы и крики ужаса. Из боковой двери с истошным воплем вылетел мальчик, помогавший убирать со стола. Он бросился на землю и пополз к автомобильной стоянке. Следом за ним выбежал официант в белой куртке, таща за собой человека, у которого из плеча текла кровь, а правая рука беспомощно болталась. Раздался еще выстрел. Официант рухнул навзничь. Раненый, которого он тащил, не устоял на ногах и словно подкошенно упал лицом в гравий. В доме кто-то кричал: «Выходите в машину!» Он ожидал, что из боковой двери сейчас посыплются люди и побегут к автомобильной стоянке, но этого не произошло. Где-то в другой стороне взревел мотор, и Мэтлок увидел черный автомобиль, мчавшийся по направлению главной дороги. Это был тот же автомобиль, который вынырнул из темноты через секунду после убийства Ральфа Лоринга. Все стихло, стало светлеть. «Джим! Джим, сюда!» «Они, кажется, уехали!» — крикнул Холден. Он вышел из-под защиты автомобиля и наклонился над человеком в белой куртке. «Иду», — сказал Мэтлок, поднимая с земли. «Этот убит. Пуля прошла между лопаток». Холден подошел к лежавшему без сознания. «А этот еще дышит. Надо вызвать скорую». «Где Шарп?» «Он только что вошел туда, в эту дверь. У него был револьвер». Они осторожно направились к боковому входу. Мэтлок медленно открыл дверь и вошел в холл первым. Мебель была вся перевернута, стулья и столы лежали на боку, деревянный пол блестел от крови. «Шарп, где вы?» «Здесь, в ресторане», — не сразу ответил Шарп. Мэтлок и Холден прошли через дубовую арку и застыли от ужаса, увидев 4 залитых кровью трупа. Рокко Айелло, вернее, то, что от него осталось, партнер Шарпа Фрэнк, с которым их так и не познакомили, Джакопо Бартолоцци, еще кто-то, лежавший головой на правой ноге Бартолоцци. «О, Боже!» — пробормотал Мэтлок, не веря своим глазам. «Вам лучше уехать», — устало, еле слышно сказал Шарп. «И вам, и вашему английскому другу, и побыстрее». «Вам придется вызвать полицию», — растерянно произнес Мэтлок. «Там мальчик. «Он еще жив», — запиная сказал Холден. Шарп взглянул на них, не выпуская из рук револьвера. В глазах его мелькнуло подозрение. «Я не сомневаюсь, что все провода перерезаны. До ближайших ферм не меньше полумили. Я обо всем позабочусь, а вам лучше сматываться». «Вы так считаете?» — спросил Холден. «Послушайте, англичанин», — сказал Шарп. «Лично мне наплевать, что вы оба будете делать. Мне есть о чем поразмыслить. Так что для вашего же блага выкатывайтесь. Чем меньше осложнений, тем меньше риска. Разве не так?» «Да, вы правы», — сказал Мэтлок. «Если вас задержат, скажете, что уехали отсюда полчаса назад. Вы друзья бортолодцы, и больше я ничего вас не знаю». «Хорошо». Шарп отвернулся от трупов. Мэтлоку показалось, что он сейчас заплачет, но он лишь глубоко вздохнул и произнес. «Я опытный юрист, мистер Мэтлок. Я могу пригодиться, скажите им». «Непременно. Скажите также, что мне нужна защита. Я заслуживаю защиты, обязательно скажите». «Конечно. А теперь уезжайте». Шарп с отвращением швырнул револьвер на пол и завопил, уже не сдерживая слез. «Да уезжайте же, Бога ради, уезжайте!»